Глава 11. В вертолетном парке их уже ждали. Четверо разведчиков из взвода капитана Саскила, он сам и представитель службы безопасности капитан Мур. Был главный медик базы по кличке Док. С ним санитар и две каталки. Когда двигатели смолкли, открылась дверь, и первым подали Уолша. Его тело положили на каталку и закрыли серым полотном. Затем со всеми предосторожностями спустили Александера. На подлете к базе он согласился на один укол обезболивающего и теперь мог переставлять ноги. Впрочем, этого не потребовалось. Его посадили на коляску, и Док с санитаром отбыли. «Эх, какого кадра лишились!» Вздохнул Саскил и сокрушенно покачал головой. Он зашел по раскладному трапу внутрь вертолета, на мгновение задержался в проеме и отчетливо произнес: «Вот это сюрприз!» Капитан Мур поспешно поднялся в салон. «Да, такого мне тоже видеть не приходилось, и даже слышать о таком». Джим, Тони, Шульц и Рихман находились тут же. Они уже насмотрелись на эти останки. И Джиму казалось несправедливым, что к трупу этого урода проявляют столько внимания, в то время как Банни Олша быстренько отправили в морг. Впрочем, это как раз было объяснимо. Банни прибыл недавно и еще не успел стать по-настоящему своим. Он не был выпистован во взводе из желторотого младенца, какими сюда явились Джим и Тони, поэтому о нем никто не плакал. Все друзья Банни Олша, с кем вместе он становился солдатом, были уже там, куда он отправился с некоторым опозданием. «Вот что мы сделаем, господа разведчики», – произнес Саскил после минутного молчания. «Давайте перетащим его в морг, поскольку закопать или сжечь эту гадость мы не имеем права». «Ни в коем случае», – подтвердил капитан Мур. И как представитель службы безопасности добавил: «Мы перенесем его в морг, но предварительно завернем в пластик, чтобы никто на базе не узнал о том, что останки этого существа попали к нам в руки». «А начальник базы?» – невольно вырвалось у Тони. «Разумеется, я доложу ему. Без полковника Соккера никакие вопросы на базе не решаются». «Неслонд!» – крикнул в дверной проем Саскил. «Слушаю, сэр». «Слетай к Никсу. У него должен быть упаковочный пластик. Возьми столько, чтобы, чтобы обернуть человека дважды». Неслонд убежал выполнять приказ. «Хорошо», – кивнул Мур и, обернувшись к пилоту, добавил: «Вас это тоже касается, Твидл. Никому ни полслова». «Даже напарнику?» «Никому». «Слушаюсь, сэр». Саскил присел на корточки, рассматривая монстра, почти разрубленного пополам, очередью из 9-ствольного пулемета в области поясницы. Боезапас использовался с полуактивными головками. Времени на подключение другого магазина не было. И труп сильно повредило. Саскил перевел взгляд на спину монстра. Там тоже имелось несколько кровавых пятен. «Это я стрелял», тут же подсказал Тони. «Вот, в правое предплечье и под левую лопатку». «А это чья пуля?» «Думаю, Олша. Он мог точно выстрелить, но только один раз. Потом каким-то образом попал в руки этой твари». «Боюсь, Банни переоценил свои возможности», со вздохом произнес капитан Саскил. «Он знал, что у него быстрая рука, но чтобы этот оказался втрое быстрее, у него ведь ножевые раны». «Так точно, сэр», – подтвердил Джим. «Тони побежал дальше, а у меня была возможность рассмотреть лучше». «Кстати», – заметил Рихман, – «нож-то при нем, в чехле, так что можно замерить». Все тотчас обратили внимание на рукоять ножа, вполне обыкновенную, с мелкой насечкой. «Вы-то как выкрутились, когда повстречали его?» – спросил Саскил. Сначала мы ничего не видели, только беспокойство какое-то в джунглях было. Начал отвечать Джим. Ну, вы знаете, сэр, там птичка свистнет, здесь мошки пролетят. Древесные крысы стойку делали. Ну да, понимаю, кивнул Саскил. Ну вот, а как только мы яму проверили и закопали... А что там, кстати, было? Зенитный пулемет «Аэркокс» со станком и двумя коробами с боеприпасами. 8 автоматов «Лукс». 2 десятка наступательных гранат тип 62. Взрыватели отдельно в коробке. Еще патроны около 2000. Ясно. Давай дальше. Ну, мы уже поняли, что с запада к поляне кто-то приближается. И рассредоточились, чтобы атаковать с двух сторон. Тони увидел его первым. «Да, сэр», – подтвердил Тони. «Среди листьев образовалось удобное окно, и я видел его метров с 15. Сначала показалось просто человек, потом заметил странную походку и решил, что он раненый и прихрамывает. Но шел он очень быстро и прямо на меня. Сначала я приказал ему остановиться, а он выстрелил из пистолета так быстро, что я среагировать не успел. Хорошо, что не попал, пуля далеко пролетела». «И что потом?» «Он рванул к Джиму, а я выстрелил вслед и понял, что попал». «Как ты понял?» «Ну, это ведь слышно. Он ойкнул, ну или что-то в этом роде». «Не ойкнул он, а зарычал», – поправил Джим. «Я после этого в кусты полез, думал перехватить его, но он уже передо мной вырос, как из-под земли. Выбил автомат, сволочь, но очень быстрый. Тут вижу, нож на меня опускается. Хорошо, что Тони еще раз шарахнул, как раз этому в плечо. Я даже треск костей различил». «Так уж и различил», – с сомнением покачал головой Саскил. «Ну да, у него рука сразу отключилась, и он побежал в сторону реки». «Рука, говоришь, отключилась? А нож-то он не выронил», – заметил Мур. «Этому тоже есть объяснение, сэр», – сказал Тони. «Похоже, на нем все заживает быстрее, чем на собаке». «Что ты имеешь в виду?» «Мы, когда шли по следу, все вокруг было в крови. Как-никак в нем было 2 пулевые дырки. Потом крови стало меньше. И в конце концов тропа стала чистая. Только по следам и двигались». «Не может быть!» Капитан Мур нагнулся и стал внимательно рассматривать на теле монстра раны от автоматных пуль. В какой-то момент он даже хотел приподнять край окровавленного маск-халата, однако не смог пересилить себя и брезгливо отдернул руку. «Между прочим, эта тварь скакала по воде на 4 конечностях», – заметил Рихман. «Потом выскочила на торфяной остров и побежала на 2, как человек». А когда снова прыгнула в воду, опять на 4 понеслась, как какой-нибудь олень. «Выходит, на 4 ему удобнее было», – сделал вывод Саскил. Прибежал Неслунд, таща рулон черного упаковочного пластика. «Молодец», – похвалил его Саскил. Пленку расстелили на полу, перекатили на нее тело монстра и, запаковав его как следует, на носилках подали наружу. «Ох и тяжел, сволочь!» – пожаловался один из разведчиков, которым пришлось нести останки. «А что там?» «Неси и не задавай глупых вопросов!» – прикрикнул на него Саскил. «Я побегу за фотоаппаратом!» – сказал Мур и умчался.